Как известно, среди психических заболеваний, вызванных алкоголем, наиболее типичными являются: первое – белая горячка, которая характеризуется галлюцинациями, повышением температуры, повышением кровяного давления, дрожанием рук и всего тела. Второе – корсаковский психоз, проявляющийся расстройством памяти, потерей ориентировки, понижением интеллекта, потерей трудоспособности. Третье – запой. Даже от 50 граммов водки у человека затрудняется восприятие, мышление, понижается внимание, движения становятся менее точными, резко снижается работоспособность. Хотя выпившему кажется, наоборот, что сил у него прибавилось. Исследования показали, если трезвый человек вытягивает, например, на силомере 130 килограммов, то через 2 часа после приема 100 граммов водки только 108. Особенно стойко снижается работоспособность при систематическом употреблении даже небольших доз алкоголя. Был проведен такой опыт. Две группы молодых здоровых людей выполняли сильную работу. Одним разрешили пить пиво, другим только безалкогольные напитки. У группы людей, употреблявших пиво, резко снизились заработки, и они попросили не давать им пиво. Тогда пиво стала получать другая группа, и у нее сразу же снизились заработки из-за снижения работоспособности. Доказано, что прием 30-50 граммов водки снижает интеллектуальные способности человека на срок от нескольких часов до 1-2 дней. Даже при выполнении таких простых задач, как счет устный или письменный. 20-25 граммов алкоголя ведут к снижению темпа работы и увеличению количества ошибок. У наборщика скорость набора уменьшается на 15%, а количество ошибок у машинисток возрастает на 20%. Уменьшая мышечную силу, алкоголь в то же время нарушает координацию движений. Прием даже малых доз алкоголя нередко ведет к браку в работе, к тяжелым авариям. Хорошо сознавая, что во время операции ничтожная ошибка может привести к трагедии и гибели больного на операционном столе, я за всю жизнь не нарушил правила. Не только в день операции, но и накануне ее ни разу не выпил глотка вина и всегда ложился вовремя спать, чтобы к операции быть совершенно свежим и бодрым. Вообще же в застольях отпиваю из рюмки самую малость, чтобы не вызвать нареканий соседей по столу и не выглядеть белой вороной. Те, кто присутствовал на операции, особенно на сердце или на легких, видели, как хирург в глубине проходит ножницами между двумя крупными сосудами. Они в спайках. Их отличить от трубцов почти невозможно. Но если отклонишься своим разрезом хоть на 1 мм, то поразишь сосуд, и это может привести к катастрофе. Что, если бы руки хирурга дрожали, внимание рассеивалось, мышцы рук уставали? Как часто его операции кончались бы трагедией? А другие профессии? То и дело мы узнаем, что совершил аварию шофер, который накануне выпил. Значит, у него нервная система еще не пришла в норму, и реакция оказалась замедленной. Движения не столь быстры и не так точны. Чехословацкие ученые провели наблюдение над частной аварией у пьющих шоферов. Оказалось, что прием кружки пива увеличивает аварии в 7 раз, при приеме 50 граммов аварии чаще в 30 раз, а у выпившего 200 граммов водки аварии в 130 раз чаще, чем у трезвых шоферов. В опытах на животных к молоку, которым поили собак, прибавляли алкоголь в небольших дозах, но длительное время. У них развивались тяжелые заболевания внутренних органов. Так, одна собака в опыте, продолжавшемся несколько месяцев, получила в общей сложности 2 литра спирта. Когда животное погибло, то на вскрытии выявили большие изменения в печени, почках, в желудке и особенно в сердце. Прибавление водки в пищу у молодых щенков вызывает резкое замедление физического и умственного развития и отставание от своих сверстников. Мне, как врачу, приходилось наблюдать трагедии, явившиеся в результате употребления алкоголя, особенно в юношеском возрасте. К нам в клинику поступил Сергей Н. Ему едва перевалило за 20, а у него уже был цирроз печени с тяжелейшим желудочным кровотечением. Он рано начал употреблять спиртные напитки. По-видимому, именно у молодых печень легче подвергается тяжелому отравлению, и как следствие этого гепатит, То есть воспаление печени с исходом в цирроз, когда печеночные клетки заменяются рубцом. Так было и с Сережей. Он сын родителей, живущих в достатке. В детстве ни в чем не знал отказа. Тратил денег сколько хотел. Но если отец иногда пытался ввести какую-то дисциплину, то мать, и особенно бабушка, так на него набрасывались, что тот предпочитал уходить от домашних ссор. С 14 лет Сергей уже попивал коньяк. С 16 ходил в ресторан. Учился он плохо, в институт поступил не сразу. Когда Сергею исполнилось 22, родители устроили именины. Сережа собрал своих друзей, и они пили всю ночь. Утром у него появилась неудержимая рвота. Сначала пищей, а затем чистой кровью. Его срочно отвезли в больницу, где, несмотря на все меры, кровотечение продолжалось. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, часто теряя надежду, что можно спасти больного. Наконец удалось остановить кровотечение. Сергей начал постепенно поправляться. Врачи серьезно предупредили его, что пить ему совсем нельзя. Месяца два он воздерживался. А потом, видя, что все идет хорошо, снова начал пить, как и раньше. Через год кровотечение повторилось. Оно было сильнее, чем в предыдущий раз. Для спасения Сергея потребовалось больше крови, времени и сил. Наконец кровотечение остановилось. Больной стал поправляться. Выписался он из больницы только через 2 месяца после остановки кровотечения. На этот раз не только отец, но и мать, и бабушка просили и умоляли его не пить. Но он привык не обращать ни на кого внимания и делать так, как хотел. Поэтому снова пренебрег мольбами родителей. Через год новое кровотечение, еще сильнее, чем прежде. В этот раз его доставили в нашу клинику. Несмотря на то, что мы ввели ему более 2 литров крови, наступил тяжелый коллапс, то есть резкое падение сердечной деятельности, когда пульс и давление не определялись. Гемоглобин снизился до 27%. Мы начали переливать ему кровь сразу в 2 вены. Постепенно пульс и давление восстановились. Но кровяная рвота и кишечное кровотечение продолжались еще 8 дней. Даже после того, как кровотечение остановилось, общая слабость нарастала. Появился асцит – жидкость в животе. Первый признак тяжелой печеночной недостаточности.